В августе того же года снова гастроли в Бреслау, где мы уже побывали зимой и очень понравились публике. Мы выступали там в открытом летнем театре. По Германии передвигались поездами, которые в то время ходили очень точно. Гастроли привели нас в Мюнхен, оплот нацизма. Повсюду слышалось «Хайль Гитлер». Однажды я прошла в театре мимо портрета фюрера и не отдала салют, забыла. Так меня поймали за шкирку, вернули силой на то же место и пропустили лишь после того, как я сказала «Хайль Гитлер». А иначе вон из театра. Мы с мужем в нацистской Германии часто жили на гастролях в пансионах, и в одном из них у нас была хозяйка, фанатично преданная идеям гитлеризма. Над кроватью в ее спальне вместо положенного распятия висел портрет фюрера, и ежедневно она молилась «Майн фюрер, майн либер Гитлер». Вот до чего ослепление может довести людей. Когда мы приезжали на гастроли, первым делом распаковывались, приводили в порядок сценические костюмы, штопали их и гладили, потом делали класс и репетировали. Если оставалось время, гуляли по городу. Повсюду в Германии мы видели черную свастику и красные флаги нацистов, даже на пляже, где загорали. Правду сказать, везде в Германии были открыты русские церкви. Мы ходили в русские храмы в Висбадене, Баден-Бадене, Гамбурге. Даже на Пасху как-то были там. В то время мы ничего толком не знали о политике нацистов, об арестах евреев, о концентрационных лагерях. Германия до войны и бомбежек была очень красива, но все это по собственной отчаянной глупости потеряла. Вот до чего доводит самоуверенная спесь. С 1 по 15 мая мы выступали в кабаре «Курхаус» в Баден-Бадене в смешанной программе. И нас представляли как светскую танцевальную пару — Ксению и Николя. Во время той поездки мы получили контракт в Кёнигсберге, столице Восточной Пруссии. Туда надо было ехать поездом через Польшу. У меня на руках был мой польский паспорт, а у Коли только беженский, нансеновский. Он польской визы получить не смог и плыл морем. А я поехала через Гнезно, где жили мама с моей сестрой. Тогда-то я и увидела мамочку последний раз в жизни. Вскоре началась война, и мы больше не встречались. Кёнигсберг мне ничем особенным не запомнился, но у нас даже и времени свободного не было смотреть достопримечательности, ведь мы приезжали на работу танцевать. В октябре того же 1938 года мы гастролировали в Вене в мюзик-холле «Ронахер» в Австрии, уже оккупированной нацистами после аншлюса. Этот театр был основан в 1888 году и справлял тогда свой 50-летний юбилей. Он рекламировал себя как большое варьете по небольшим ценам и находился в Вене на Зейлерштадте 9. Кроме нас в программе участвовало немало артистов. Жонглерша и эквилибристка Лотта Яновская, семья гимнастов Рольф, немец-юморист Оскар Альбрехт, китайские музыканты в народных костюмах, модные тогда кубинские танцоры, но в программе наши с Колей фото были первыми. По возвращении в Париж я официально вышла замуж за Николая Триполитова в мэрии 9-го квартала 16 сентября 1939 года. Я была с ним знакома к тому времени 3 года и радовалась нашему счастью. Мы, молодожены, первое время жили в Риш-отеле на Рю-де-Парм в Париже. Начало Второй мировой войны в 1939 году явилось для нас полной неожиданностью. Все вокруг наивно надеялись, что обойдется без кровопролития. Время шло, и мы с мужем стали поговаривать о детях, но танцы были для нас важнее. Постоянные гастроли, разъезды, выступления, да и разница в возрасте была помехой увеличению семьи. Мы с Колей решили, что незачем плодить нищету, ведь жили мы в очень тяжелое время. К тому же надвигалась война. Мы остались в Париже в 1939 году. Живший там поляк Стэнли Барри, Станислав Змарзлик, организовал собственную маленькую труппу.